мы будем делать металлогеническую карту. Мир все еще очень велик. Полуострова, материки, низменности, нагорья самодовольно пятят к солнцу огромные спины. Где-то среди миллиардов тонн земных пород прячутся крохотные оазисы месторождений. Лабиринты рек, барьеры тайги, часовые гор закрывают дорогу к ним. Крохотный человек с молотком ищет дорогу к месторождениям медленно, но неотвратимо. Человек очень хитер. Он выдумал многое, в том числе и металлогеническую карту. В это лето, в это обычное лето, шлиховые лотки, ленты маршрутов ждут нас. Я думаю о минералах. Они очень похожи на людей. У них есть племена, дети и кладбище. Минералы не живут на одном месте. Они кочуют по рекам и горным склонам. Они заселяют новые страны и покидают старые города. Металлы – пленники минералов. Чтобы узнать дороги рабов, мы ищем дороги хозяев. Цветные кружочки элементов ложатся на листы металлогенических карт. Их много, они образуют тревожный хаос. В кабинетах сидят ученые и ищут в этом хаосе ясную, как апельсин, логику науки. Голубые ниточки тундровых рек, скалы и пятна озер. Я смотрю на Мишку. Сейчас он уже не напоминает картинного норвежца. Он обрил голову и залез в залатанный свитер. Трудяга-работяга Мишка. Мир все еще огромен. Смотри и не заблудись, старина. Наш путь пойдет по тем местам, где условные значки на карте стоят нерешительной стайкой. Они не знают, сойтись им или разбежаться. Мы посланы как разведчики в загадочную страну минералов. Этой зимой в коридорных спорах всплыло магическое слово «мидий». Тот самый мидий, над которым чешет затылок товарищ из Госплана. Современная индустрия капризна. Она уже не может жевать черный хлеб, угля и железа. Ей нужны индустриальные пирожные и витамины. Нужен мидий. Этот загадочный элемент обрушился на нас в неожиданном романтическом блеске. Два образца, содержащих меридолит. Две очень разные человеческие судьбы. Фиолетовый отблеск меридолита затмил даже нашу обычную тему. Историю озера Асон-Кюйоль. Бом-бом-бом. Тысячи лошадиных сил беснуются за иллюминаторами. Милая-милая старушка-планета проходит под нами. Приткнулась где-то в уголочке галактики и крутится себе. Очень ей хочется показаться большой. Вот почему несколько дней будет добираться наш самолет до Чукотки. Из пилотской кабины выглянул кожаный весь такой командир корабля. Посмотрел, подмигнул, усмехнулся. В беспорядочной куче лежат наши рюкзаки, ружья. Торчит рыжая шерсть спальных мешков. Компактными накладными лежат в наших карманах сотни килограммов еще не полученного груза. Задумался о чем-то своем Виктор, улыбается Мишка. За грохотом моторов не разобрать его слов. Наверное, вспомнил что-нибудь смешное, мой друг Мишка. Север. Забудь про неон и асфальт. Забудь про сирень в электричках. Здесь пока еще снег, и люди в унтах и шапках. Дорожный калейдоскоп завладел нами. Виктор с Мишкой ведут какую-то интеллектуальную беседу. Я смотрю в иллюминатор на синюю снеговую равнину. Волосатые предки оставили нам в наследство крохотную жилку кочевника. Спасибо им за это. Я сегодня авиакочевник. Север щедро кидает нам навстречу километры. тысячи километров.